Ну, кто-то может шепнуть сообщнику, а тот может обойти ваш заслон. И это учтено. Ночью по тайге бесшумно не пройдешь. С нами собаки будут. Значит, пройти можно только по реке. А на реке у меня будет наблюдатель всю ночь. Ну, Леня, ну, силен бродяга. Косушка только головой покачал. Ладно, завтра утром звоню лесничему, и человек 15 он тебе выделит на облаву на тигра. А остальных бери завтра у Дункая. Окей. Сейчас отпущу Дункая в Красное и накажу ему, чтобы ждал меня утром. И никаких подробностей. А Зуева пошлю завтра же утром в Бурунгу, чтобы ждал нас к обеду у себя дома. Он здесь? Да, в гостинице. Привез птиц продавать. Ну что ж, Леня, желаю удачи. И они крепко пожали друг другу руки. Как и условились, с раннего утра Коньков забежал в прокуратуру, и при нем Косушка звонил лесничему на дом и попросил егеря и человек 10-15 рабочих во главе с Зуевым на облаву тигра-людоеда. Тот ворчал с просонья. Что еще за фантазия? Ни свет, ни заря булгачить народ из-за какого-то тигра. Тоже мне пожар. Петр Афанасьич, дорогой, упрашивал его Косушка, дело у нас горячее, хуже пожара. Два человека сгинули. Нам нужно прочесать лесную пать на Улахе безотлагательно. Я умоляю тебя, дай мне 15 человек, и немедленно. Иначе придется прокурора просить, в райисполком звонить. Ну зачем? Лесничий повздыхал, покряхтел и спросил. Но завтра ты отпустишь их к вечеру? Раньше отпустим, к вечеру дома будут. Наконец лесничий согласился выделить и рабочих, и егеря, и три лодки дать с горючим в оба конца. Потом Коньков позвонил Дункаю в контору. Тот был на проводе, как дежурный. — Семен Хилыч, можешь собрать человек 20 на облаву тигра? — К обеду, — спросил Коньков. — Склепки сниму хороших охотников и лодки подготовлю, — бодрым голосом отвечал тот. Ну, молодец. А я приеду часам к 11. Буду ждать на берегу у лодочного причала. Спасибо. Еще вот что. Скажи Кончуге, чтобы он никуда не уходил. Мы вместе с тобой и с Кончугой поедем к Зуеву. Так и скажи ему. Поедем на его лодке, заберем Зуева, потом двинемся в Улахе. Все сделаю как надо. Ну, молодец. Зуева Коньков застал в гостинице еще сонным. Тот был в одной майке и в брюках, собирался умываться. Выслушав, по какому случаю понадобился он Конькову, Зуев сделал удивленное лицо и даже обиделся, что его по таким пустякам отрывают от дела. Я, мол, здесь не баклуши бью. Какая облава тигра! Видел я вашего тигра в гробу в белых тапочках. У меня птицы здесь, на кого я их оставлю? Но когда Коньков прикрикнул на него, он и совсем заупрямился. У меня начальник есть, лесничий, с ним и разговаривайте. Я с ним только что говорил. А теперь вы говорите телефону Агафьи Тихоновны. Звоните ему на дом и немедленно. Зуев сходил в дежурку и вернулся озадаченным и хмурым. — Ну и что? — спросил Коньков. — Что да по что? — проворчал Зуев. — Мне ж кого-то надо найти, да оставить за себя. Пока там проволынишься с вами, здесь и птицы сдохнут. — Ты здесь не околачивайся, — начал терять терпение Коньков. Оставь кого-либо у птицы, без промедления поезжай в Бурунгу. Жди нас к обеду у себя дома. Я заеду за тобой вместе с Дункаем и Кончугой. Ты в моей группе, понял? И потом все вместе поедем в Улахи на облаву. Заночуем там, на Медвежьем ключе. Все запомнил? Ну? Не ну, А так точно.